Гуаякиль. Не видеть мне отражение вершины Герота в водах залива Пласидо. Не бывать в восточной провинции, не разгадывать письмена Боливара в той библиотеке, которую я пытаюсь представить себе отсюда, из Буэнос-Айреса, и которая, несомненно, имеет свою определенную форму и бросает на землю свою ежевечернюю растущую тень. Перечитываю первую фразу, прежде чем написать вторую, и удивляюсь ее тону, одновременно меланхоличному и напыщенному. Видимо, трудно говорить об этой Карибской республике, не заражаясь хотя бы отчасти пышным стилем ее самого известного бытописателя, капитана Юзефа Кожаневского, но в данном случае не он тому причина. Первая фраза просто отразила мое невольное желание вести рассказ в патетическом тоне, а несколько грустном, а в общем пустяшном эпизоде. Я предельно честно опишу случившееся. Это поможет мне самому лучше понять то, что произошло. Помимо всего прочего, изложить происшествие значит перестать быть действующим лицом и превратиться в свидетеля, в того, кто смотрит со стороны и рассказывает, уже ни к чему не причастен. История приключилась со мною в прошлую пятницу, в этой же самой комнате, где я сейчас сижу, в этот же самый вечерний час, правда, сегодня несколько более прохладный. Знаю, что все мы стараемся позабыть неприятные вещи, однако хочу записать свой диалог с доктором Эдуардом Циммерманом из Южного университета, прежде чем наш разговор канет в лету. В моей памяти еще живо каждое слово. Чтобы рассказ мой был ясен, постараюсь вкратце напомнить о любопытной судьбе, постигшей отдельные письма Боливара, которые вдруг обнаружились в архивах доктора Авельяноса, чья история полувековой смуты, считавшаяся пропавшей при известных всем обстоятельствах, затем была найдена и опубликована в 1939 году его внуком, доктором Рикардо Авельяносом. Судя по многим газетным отзывам, которые я собрал, эти письма Боливара не представляют особого интереса, кроме одного единственного, написанного в Картахене 13 августа, 1822 года, где освободитель касается нескольких подробностей своего свидания с генералом де Сан-Мартином. Трудно переоценить важность этого документа, в котором Боливар сообщает, хотя и довольно скупо, о том, что же произошло в Гуаякиле. Доктор Рикардо Авельянос, противник всякой официозности, отказался передать письма своей Академии истории и предложил ознакомиться с ними многим латиноамериканским республикам. Благодаря похвальному рвению нашего посла, доктора Меласы, аргентинское правительство успело первым воспользоваться этим бескорыстным предложением. Было договорено, что уполномоченное лицо приедет в Сулаку, столицу западного государства, и снимет копии из писем для их публикации в Аргентине. Ректор нашего университета, где я занимаю должность профессора на кафедре истории Америки, был столь любезен, что рекомендовал министру возложить эту миссию на меня. Я получил также более или менее единогласную поддержку своих коллег по Национальной академии истории, действительным членом которой состою. Уже была назначена дата аудиенции у министра, когда мы узнали, что Южный университет, который, как хотелось бы верить, не зная об этих решениях, предложил со своей стороны кандидатуру доктора Циммермана. Речь идет, и может статься читателю он знаком, об одном иностранном историографе, выдворенном из своей страны правителями Третьего Рейха и получившим аргентинское гражданство. Из его трудов, безусловно заслуживающих внимания, я знаком только с его новой трактовкой подлинной истории Карфагенской Семитской республики, о которой потомки могли судить лишь со слов римских историков,